Глава 16. Императорский дворец. В дворцовом кабинете императорского канцлера было так же мрачно, как и у него на душе. Тяжелые портьеры на окнах были плотно зашторены, а на дубовом столе одиноко мерцала магическая лампа, освещая стопку рабочих бумаг. В золотом кубке теплилось нетронутое вино. Харон безотрывно смотрел на чернильницу и вспоминал тот день, когда заставлял Амели подписать соглашение о расторжении брака. Ее мольбы и слезы больно били по сердцу, но он знал, что должен проявить твердость. Бесплодие жены – приговор для древнего рода Кроу, и смириться с этим он не мог. Вырывать из сердца Амели было тяжело и невыносимо больно, а когда она пропала, чувство вины пожирало Харона изнутри все эти годы. Новая супруга не сумела скрасить его жизнь и зажечь тот огонь любви, который он однажды насильно в себе погасил. И вот спустя столько времени появилась та, что снилась ночами, заставляя просыпаться в холодном поту. Прекрасная, черноволосая Амели так и стояла перед глазами, словно наваждение. Он видел ее везде, будто она призраком преследовала дракона повсюду. Бросила искру в сердце, и разгорелся пожар. Харон больше не мог делить ложе с женой, хотя знал, что наследник для него главная цель. Холли раздражала его одним своим присутствием, поэтому последние дни он старался проводить во дворце, не возвращаясь в поместье даже на ночь. Тяжело вздохнув, Харон положил перед собой чистый лист и составил приказ, о котором просил император. Канцлер знал, что мог бы отправить на задание любой другой военный отряд, но специально вписал имя адмирала Элиаса Вокса. Дружба отошла на второй план, когда Харон увидел, как дракон смотрит на Амели. Избавиться от него хотя бы на время он посчитал единственно правильным решением. Поставил на приказе подпись и имперскую печать, посмотрел на дверь, и в этот миг раздался стук. «Заходите». Элиас с улыбкой вошел в кабинет. «Приветствую, Харон. Не думал, что меня вызовут во дворец в столь поздний час. Едва успел сойти с корабля, как встретил гонца». Расположился он в кресле и посмотрел в глаза встревоженного друга. «Тебя даже в отпуске к своему кораблю тянет», — ухмыльнулся дракон. Леора никогда не плавала, хотел доставить ей удовольствие. Услышав новое имя Амели из уст друга, Харон опустил руку под стол и стиснул кулак, сражаясь с диким приливом ревности. «Ознакомься», — вручил он Элиасу приказ. «Нужно, чтобы военный отряд под твоим предводительством сопроводил парламентера в Роунд с мирной миссией. В Тарунском море по-прежнему неспокойно. Будь внимателен». Элиас недовольно скривился и потер лоб. «Как не вовремя? Никто не может меня заменить». «Нет», — четко отрезал Харон, чувствуя, как ненависть к другу начинает заполнять вздымающуюся грудь. «Воля императора», — пожал плечами и вальяжно откинулся в кресле. «Почему не вовремя?» «Я хочу сделать Леоре предложение», — ответил Элиас, и у Харона застучало в висках. «Ты точно решил?» — сделал он вид, что интересуется из любопытства и даже улыбку из себя выдавил. «Да, друг мой, я так влюблен, что только о ней могу думать», — мечтательно взглянул адмирал на магическую лампу. «Уверен, что не торопишься?» У Харона теплилась в душе надежда, что Элиас передумает. «Я давно хочу тихого семейного счастья и как можно больше наследников». «С наследниками не все так просто порой. Уверен, что она их сможет зачать», — вспомнил он о вердикте лекаря и ухмыльнулся. «Бесплодие Амели подтвердил лучший столичный лекарь». «В этом нет сомнений», — Элиас ответил довольно резко. «Что ж, твое право. Корабль должен отплыть на рассвете. Путешествие займет неделю. Удачи!» Элиас свернул приказ и встал с места, но замялся. «Как у вас с Холли?» – поинтересовался, искренне переживая за Харона. «Все по-прежнему», – нервно отмахнулся канцлер. «Ты не думал зайти к имперскому лекарю и проверить мужское здоровье? Он по этой части лучший». Для Харона эти слова прозвучали как пощечина. Черные глаза налились гневом. «Ты намекаешь на мою мужскую немощь?» – прорычал и подался вперед. «Нет, Харон, я просто хочу помочь, потому что знаю, как важен для твоего рода наследник. У моего дяди долгое время детей не было. А потом выяснилось, что болезнь повлияла на его мужскую силу. Он лечился». «Благодарю за совет», – злобно выплюнул и указал на дверь. Элиас молча покинул кабинет канцлера, и Харон потянулся к кубку с вином. Но не успел он смочить горло живительным глотком, как в двери снова постучали. «Входите!» – вскрикнул раздраженно. «Разрешите?» – с порога поклонился личный помощник дракона. «Я принес досье на Леору Кэббот, как вы просили». Харон оживился и кивнул. Принял документ из рук мужчины и жестом приказал ему сесть. «Что выяснили? Рассказывай». «Девушка попала в семью Гюнтера и Алеты Кэббот, будучи неходячей». Начал он спешно отчитываться, пока Харон крутил в руках досье. Как именно это случилось, узнать не удалось. Девушку вписали в книгу рода Кэббот и признали родной внучкой. Потом она родила сына. Канцлер застыл в немом шоке. Говорят, роды поспособствовали ее выздоровлению. Сила рода отца ее ребенка вылечила девушку. Грейсон драконьей крови. «Грейсон», – произнес Харон одними губами, что вмиг пересохли. «Разве она не бесплодна?» – никак не укладывалась у него в голове безумная новость. «Таких сведений нет», – пожал плечами помощник. «Вы не выяснили, кто отец ребенка?» – начал внутренне закипать дракон. «Нет, нигде нет упоминания о нем». «Простите», – повинился мужчина и опустил затравленный взгляд. «Виноградники семьи Кэббот...» «Можешь идти», – оборвал канцлер помощника, и того тут же и след простыл. Как только дверь за ним захлопнулась, Харон ударил кулаком по столу и вскочил с места. Размашистыми шагами начал нарезать круги по кабинету, обдумывая услышанное. Метался из стороны в сторону, будто загнанный в клетку зверь. «Грейсон!» – прошептал и кинулся к документу. Нашел глазами пункт, где говорилось о возрасте малыша, и начал высчитывать примерный день зачатия. В тот миг, когда все стало понятно, он уперся ладонью в стену, чтобы удержаться на ногах. «Мой сын!» Радость смешалась с гневом в ядовитую бурю, отравляющую душу. Снова перед глазами предстал образ плачущей калеки Амели, не желающей подписывать соглашение, а потом вердикт лекаря и опечаленное лицо тетушки. Харон еще никогда не испытывал такой яростной злости. Бросив все дворцовые дела, он помчался в родовое поместье Кроу.